Глава 12. Часть 1. Яна. Ладно. Паниковать раньше времени не стоит. Перекресток он не получит. Если что, я всегда могу воспользоваться камнем и прогнать джина. Но для начала надо выяснить, зачем ему гостиница. Это же просто переход между мирами, разве нет? Неужели он хочет жить здесь вечно и быть привязанным к этому месту навсегда? А может, не все так просто? Вдруг перекресток исполняет еще какую-то функцию? Какую? Нет, у меня слишком мало информации. Гадать о таинственных функциях можно всю ночь, а мне завтра предстоит в конце концов осмотреть каждое помещение гостиницы и раздать поручение енотам. Надо посмотреть, как быстро они смогут восстановить одну комнату. И, кстати, я еще на чердаке не все посмотрела. Вдруг там что-то интересное можно найти. Но это завтра. Сейчас спать. Если бы это было так просто. Мысли постоянно лезли в голову, не давая толком расслабиться и отдохнуть. Я почти полночи переворачивалась на кровати, прежде чем усталость взяла свое. А утром я проснулась от того, как что-то щекочет мой нос. Я честно попыталась пару раз отмахнуться от навязчивой щекотки, вертясь из стороны в сторону, но кто-то был очень настырный. Не выдержав издевательств, я открыла глаза. И первое, на что наткнулась, — это перья. Пушистые, белые, красивые. Их было немного, но они были разбросаны по всей кровати. Только курицы мне здесь не хватало для полного счастья. Тяжело вздохнула я. «Какой курицы?» — встрепенулся Яша, отнимая голову от скомканного под ним одеяла. «Ого!» — воскликнул он, оглядывая кровать. «Ты уверен, что в округе нет птиц?» Поинтересовалась я, косясь в сторону приоткрытого окна. Кажется, вчера перед сном я забыла его закрыть. А зря. «Не видел, особенно таких белоснежных!» Принюхиваясь к перьям, ответил зверек после, свешиваясь с кровати и оглядывая пол рядом. «Тут тоже несколько есть!» «Ну и ладно, сейчас уберем и пойдем завтракать. А на ночь окно закроем, чтобы никакие птицы тут не летали», — отмахнулась я, вставая с кровати. На уборку я потратила всего 5 минут, а после быстро привела себя в порядок и вышла из комнаты. Енотов в компании эльфа я нашла на кухне. Линар смирно сидел за столом, ожидая завтрака, в то время как мои маленькие помощники вовсю трудились около плиты. «Помоги-ка мне!» Всучила я эльфу буханку хлеба и нож. «Порежь, пожалуйста, а я пока чай сделаю», — попросила я. Эльф некоторое время переводил взгляд с хлеба на нож и обратно, но потом, хмыкнув, принялся за дело. «А что будет?» — мельтешил вокруг меня Яша, больше мешая, чем помогая. «Что-то вкусненькое? Яйца? Или мясо?» Исходя слюнами, любопытствовал он. «А может, арбуз?» Чуть не захлебнувшись от предположения, спросил он, пытаясь пробиться через толпящихся енотов и заглянуть в тарелки. «Яша, лучше сядь рядом с Линаром и не мешай. Ты затягиваешь процесс». Приструнила я зверька, сама сооружая целый кувшин фруктового охлажденного чая. Хорек послушался лишь с третьего раза, и то, когда я пригрозила оставить его вовсе без завтрака. Когда все было готово, все устроились за столом, принимаясь за завтрак. Но примерно на середине трапезы тишину нарушила звонкая трель. Я недоуменно вскинула взгляд, смотря на Линара. «Это что?» — поинтересовалась я. «Это дверной звонок». Спокойно ответил эльф, не спеша продолжая трапезу. А я в шоке уставилась на него. «В смысле дверной звонок?» До эльфа происходящее дошло спустя пару секунд. Он поднял на меня такой же изумленный взгляд, как и у меня, и отложил в сторону вилку. «Ты же говорил, гостиница закрыта, и сюда никто не может попасть», — прошептала я. «Так и есть», — кивнул мужчина. «А кто звонит в дверь?» Часть вторая. К двери мы направились вместе. Яша бежал следом, периодически выбегая вперед и нетерпеливо кружась на месте. Его съедало любопытство, впрочем, как и нас с эльфом. «Давай я», — предложил эльф, вызвавшись открыть дверь. Но было предчувствие, что это должна сделать я. «Нет, держись просто рядом». Остановившись около двери, я замерла. Даже не могу предположить, кто находится за ней. Если переход закрыт, то значит, кто-то местный. Господи, какие еще существа, помимо тех фей, живут на территории гостиницы? Надеюсь, кто-то подобрее Дуанды. Сжав ручку пальцами, я медленно потянула дверь на себя, приоткрывая ее. Под ногами что-то прошмыгнуло. Подпрыгнув на месте, я заозиралась, пытаясь найти неожиданного гостя, но Яша среагировал быстрее. С криком «Я поймаю!» он унесся в неизвестном направлении. «Ты успел заметить, что это было?» — спросила я у Линара. «Крыса? Хотя я никогда их тут не видел. Я успел разглядеть только, что это что-то мохнатое и черное. Поделился мыслями эльф. «Лучше бы я не открывала», — всплеснула я руками, закрывая дверь. «Может, это что-то опасное?» «Хорёк поймает, не бойся», — попытался успокоить меня мужчина. «А если нет, то я сам подключусь к поискам». «Ладно, пойду енотам задание дам. А ты, было бы замечательно, если бы сделал опись содержимого сарая, который я вчера открыла», — попросила я эльфа. «Ты серьезно?» Округлил глаза мужчина. «Да. Нужно же знать, сколько у нас чего, чтобы правильно распределить материал», — кивнула я. «Так что вперед!» Развернувшись, я направилась обратно на кухню, где снарядила енотов на ремонт одной из комнат верхнего этажа. Пришлось подняться с ними, чтобы понять, насколько там серьезная разруха. Пара номеров находилась в более чем приличном виде, но меня они не интересовали. Я выбрала самый разрушенный, отдавая своим помощникам приказ привести его в надлежащий вид. Пушистики кивнули и принялись за работу, а я, наконец, смогла добраться до чердака, где решила провести ревизию. В основном, кроме хлама, здесь нечего было искать. Но одна интересная вещица все же попала в мои руки. Надо сразу сказать, что хранилась найденная шкатулка очень аккуратно. Запечатанная в коробке и перевязанная тесьмой, она сразу же привлекла мое внимание. Медленно вытащив небольшую резную шкатулку, я провела пальцами по надписи, выгравированной на крышке. Слова были незнакомые, поэтому прочитать я их не смогла. «Яна!» — вдруг раздался голос Яши со всех ступенек. Не знаю почему, но я поспешно задвинула опустевшую коробку за кучу хлама и саму шкатулку засунула в стопку полотенец, забирая их с собой. Почему-то не хотелось, чтобы Яша знал о моей находке. «Что?» — откликнулась я, подходя к лестнице и начиная спускаться по ней. «Я прогнал крысу!» — с гордостью в голосе произнес зверек. «Так это была крыса?» — переспросила я, впрочем, в тот же миг засомневавшись. «Местные крысы умеют звонить в звонок? Как-то странно». «Да, большая попалась, но я справился». «Молодец!» Похвалила я хранителя, а сама пообещала себе найти эту самую крысу. Что-то не верится мне в нее. Яша опять темнит. Часть третья. Стопку полотенец со шкатулкой пришлось отнести в комнату и спрятать в шкаф, на время про них позабыв. Ведь Яша следовал за мной по пятам. «Так где эта крыса?» — поинтересовалась я, решив взглянуть на нее. «Я ее выкинул. Зачем она тебе?» «Никогда не видела крыс, вот и интересно», — ответила я. А сама с подозрением уставилась на Яшу. Может, он соврал, что поймал ее, лишь бы меня не беспокоить? Верится смутно. «Ладно», — пожала я плечами. «Надо проверить Линара, а ты, может, посмотришь, как там еноты?» «Без проблем», — крутанувшись на месте, ответил Яша. А после с энтузиазмом понесся по коридору к лестнице, вскоре скрываясь за поворотом. А я, как и планировала, направилась на выход, решив проверить эльфа. Когда я уже подходила к сараю, то услышала дикий грохот и однозначно мат следом, учитывая интонацию, с которой были произнесены слова. «Линар!» — позвала я эльфа, врываясь внутрь склада. «Ты цел?» «Да». Откликнулся мужчина из-за груды деревянных коробок, сгрудившихся в углу помещения. «Я просто немного застрял». Пришлось протискиваться к эльфу, который не мог самостоятельно выбраться из западни, в которой оказался. Коробки оказались легкие и вообще непонятно, что содержали, но сейчас это было мне на руку. Я легко убрала пару штук, а после Линар сам расправился с остальными. «Надо сказать, я здесь и за неделю не справлюсь», — пожаловался мужчина. «Но постараюсь. Все равно нечем заняться. А что еноты?» «Ремонтируют комнату. Они прибегали?» «Да. Схватили пару досок и умчались», — ответил эльф. Сзади раздался скрип, и в помещение забежала еще парочка моих помощников. Недолго думая, они похватали доски и кинулись на выход. Вот только не туда, где находилась гостиница. Обогнув здание, я увидела, что с другой стороны сарай представлял из себя целую мастерскую, где трудились мои маленькие помощники. Часть стругала доски, еще часть покрывала лаком, некоторые пилили, другие сверлили, и лишь один метался между всеми, раздавая команды. «Неплохо», — раздался голос эльфа сзади. «Так мы быстро управимся и восстановим гостиницу». «Все равно потребуется много времени», — покачала я головой. «Они с одним номером уже полдня возятся. На многое не рассчитывай». Конечно, я не собиралась каждый день давать енотам задание ремонтировать номера. Мне нужно время, чтобы разобраться с джинном. Этот дух что-то задумал, и прежде чем открывать гостиницу, я должна выяснить, что. «Пошли обедать. После я помогу тебе разобраться со складом», — предложила я Линару. И эльф, конечно же, согласился. По пути нам попался Яша, который бежал как раз сообщить, что еноты подают на стол, и следует поторопиться, пока они же и не съели весь обед. «Ну что ж, теперь будут готовить заново», — хмыкнула я, подхватывая хорька и убыстряя шаг. Ждать, когда еноты снова приготовят обед, не очень хочется. Успели мы вовремя. Наши порции еще были целы и почти не тронуты. Лишь парочка енотов периодически засовывали свои носы в наши тарелки, но пока не распускали лапы. Но стоило Линару подойти к столу, как один из маленьких помощников вцепился в его тарелку, притягивая ее к себе. «А ну, брысь!» — схватил свою порцию эльф, практически вырывая ее из загребущих лап енота. Но если бы это было так просто, эти двое устроили настоящую баталию, ненароком раскидывая еду повсюду. Другие еноты, решив, что это игра, подключились. В мгновение кухня превратилась в настоящее место сражений. Я растерянно наблюдала за происходящим, чудом сгробастав тарелку и забиваясь в угол. Вмешиваться было себе дороже, поэтому я молча наблюдала, надеясь, что они сами остановятся. Ну ладно, еноты, Алинар, что на него-то нашло?